Что ж, суровое соблюдение постов и постных дней Марии, пока носила плод, могло же воспитать и в младенце Варфоломее эту наклонность к перерывам в пище? Быть может, хоть так объяснить, понять. И еще он не брал грудь после обильной мясной пищи матери, и у кормилец не брал груди тоже. Верно, тонкость натуры, которая отличала Сергия всю жизнь от прочих, сверхчувствие его сказалось уже тут, на самой заре жизни, в тонком развлечении вкуса материнского молока. Но и это заметила Мария не вдруг, а после. После всего, что назвал летописец Ахмыловой ратью. Глава 7. Беда, жена, надо бежать. Пляшущие огоньки двух свечей едва освещали тесовую лавку, корыто с дымящейся водой, угол божницы да край стола с разложенными витошками и белым льняным убрусом, расстеленным поперек столешницы, на котором Мария с нянькою и сенной девкой кончали перепеленывать вымытого, накормленного и теперь забавно гулькающего малыша, который, тараща круглые глазенки, любопытно выглядывал из тугого свертка и дергал щечкой, пытаясь и не умея еще улыбнуться. Мария подняла голову, еще не понимая, еще отцвет улыбки дитяти блуждал на ее лице, и прежде смысла слов поразило ее лицо супруга, смятое, растерянное, с погасшим бегающим взором, с пятнами лихорадочного румянца на щеках и лбу. Такого с ним николи не бывало, ни в мор, ни в иную беду, ни даже в набег кочки, даже и тогда, когда дошла весть о гибели Михаила Тверского в Орде, последнего из князей, как всегда повторял Кирилл. Кто мог спасти Русь и Ростов от гибели? Муж сдался, сник, сломался духом, поняла она. И это было самое страшное, страшнее того, что он бормотал словно в бреду про Ахмыла, посла татарского, про горящий Ярославль, про то, что и Ростову уже уготована та же беда, и все бояре, весь Синклит уже покинули город. Сам Аверкий бежал, невестимо бросив обоих молодых князей на произвол судьбы, да и они уже, верно, побегли вон из града, и что их поместье стоит как раз на Ярославском пути. Она встала, едва не уронив маленького Варфоломея, сделала шаг второй навстречу супругу, и у самой вдруг все словно поплыло в глазах, стало мягко заваливать навзничь. В обморочных сумерках чьи-то руки, пляска дверей, голоса, грубый зык Яши, старшего ключника, топот и гам снаружи. Кирилл держал ее за плечи. Мария, медленно приходя в себя, стуча зубами о край ковша, пила терпкий холодный квас. А уже в горнице полюднело. Суетились, несли сундуки и укладки, сворачивали толстый ковер, уже держали наготове дорожный опошень боярыни, уже укутывали маленького, когда в покой ворвался разбуженный нянькою и едва одетый Стефан. «Батюшка, татары, да? Будем драться?» «С Ордой?» — вопросил бледно усмехнувший отец. «Бежим вот!» «Бежим?» Мальчик недоуменно уставился на родителей, только тут, приметив гомон и тишение прислуги, торопливый вынос добра и рухляди. «Нет!» — возопил он с отчаянием и слезами в голосе. «Опять! Опять тоже! Батюшка! Ты должен погибнуть, как князь Михайло в Орде! Вот!» — выпалил вдруг Стефан с разгоревшимся лицом, сжав кулаки. «А я? Мы все?» Он не находил слов, но такая сила была в голосе отрока, что Кирилл смутился, отступив.